но машина уже катила по тротуару грохочущей магистрали. Все. Вот и все. Он ни о чем не попросил ее. Ничего не предложил. Даже не сказал, увидятся ли они еще когда-нибудь. Регина не спала две ночи. На третью принялась писать ему письмо. Не закончила, перечитала, порвала листок в мелкие клочки и сунула в сумочку. Мать всегда с подозрением относилась к мелким клочкам бумаги. «Если у человека все в порядке, он никогда не станет так крошить бумагу», — считала она. На следующий день, за две минуты до окончания работы, он позвонил ей, предложил повторить тот вечер. Она согласилась с нескрываемой радостью, с поспешной горячностью. И уже не кралась за угол, летела на крыльях. Он поцеловал ее в щеку, когда она села в машину. И это было естественно. Так целомудренно целовали ее двоюродные братья, ежегодно являясь к ней на день рождения. На этот раз был другой ресторан, не мотылек, а скорее ночная бабочка. Полумрак, всего 8 столиков, повсюду цветы, много иностранцев. «Это валютно», — объяснил он. «Осталось кое-что от командировки». Снова один единственный медленный танец, рассказы о заморских странах. Он коллекционировал картины, рассказывал о художниках. Лотрек, Ван Гог, Дали. Он говорил о них так, словно они его ближайшие друзья. Вечер показался ей очень коротким, хотя домой они добрались уже за полночь. Он не вышел из машины, как и в прошлый раз, не открыл дверцу. У него были такие грустные глаза. «Ты живешь с родителями?» — спросил он. «Да». Она нервно сглотнула. Началось. «Завтра я уезжаю. Командировка на 2 недели в Италию». Ей стало вдруг холодно. 2 недели показались вечностью. Целых 2 недели она его не увидит. Они помолчали. «Ты знаешь, я женат», — сказал он. Она кивнула. Конечно же, она знала. Только старалась не думать об этом. «Мы давно чужие люди. Нет, не думай, это не пустые слова. У меня своя комната, я живу с семьей, как в коммунальной квартире. Сам себе готовлю, сам стираю, убираю. Жену практически не вижу. Дочери ко мне никогда не заходят. Они удивительно похожи на мать». Регина молчала. «Я старше тебя на 15 лет», — добавил он. «Тебя ничего не пугает?» «Пугает? Я не увижу тебя целых 2 недели». Он провел пальцем по ее щеке. Она поймала ее, прижала порывисто к лицу. Покатилась слеза, упала на его запястье. Он улыбнулся. «Ну, тогда...» Полез в карман пиджака, порылся и достал ключ. «Что это?» «Это мне дал старинный друг. Поедем?» «Поедем», — прошептала Регина, борясь со слабостью, так неожиданно взявшей в плен ее тело. Через 2 часа, встав с постели в чужой, плохо обставленной квартире, он разглядел, наконец, и пятна крови на простыне, и ее лицо со стиснутыми зубами, но все еще не мог поверить. «Господи, почему ж ты не сказала мне? Господи, кто бы мог подумать? А я-то... Прости меня!» Он обнимал ее ноги, а она закрывала ему рот рукой. Пытка, которую она сейчас перенесла, сблизила их самым непостижимым образом. Он стал теперь самым родным для нее, самым желанным. Стоило заплатить за это даже болью, даже стыдом. В первую неделю она каждый вечер плакала в подушку. Потом пришла к Капи и рассказала ей обо всем. То есть почти обо всем. Она не сказала только, кто он. Не сообщила, что он женат и что является ее непосредственным начальником. «Ну и слава Богу», — сказала ветреная Капа, укачивая новорожденную дочку. «Когда-нибудь это должно было произойти». «Но теперь хорошо бы тебе узнать!» И младшая сестра поучительным тоном